но она не свернулась клубком, не умывалась, вообще не делала ничего такого, что делают в подобных случаях все кошки, а лишь спокойно смотрела перед собой. И вдруг тусклый мех, тощие бока подсказали мне объяснение. Это было особое событие в ее жизни, редкое и чудесное. Она наслаждалась уютом и теплом, которых обычно была лишена. Пока я смотрел на нее, она встала и бесшумно выскользнула из комнаты. Вот так всегда. Миссис Эйнсворт засмеялась. Дебби никогда не сидит тут больше, чем минут 10, а потом исчезает. Миссис Эйнсворт, полная симпатичная женщина средних лет, была таким клиентом, о каких мечтают ветеринары. Состоятельная, заботливая владелица 3 избалованных бассетов. Достаточно было, чтобы привычно меланхолический вид одной из собак стал чуть более скорбным, и меня тут же вызывали. Сегодня какая-то из них 2 раза почесала лапой за ухом, и ее хозяйка в панике бросилась к телефону. Таким образом, мои визиты к миссис Эйнсворт были частыми, но не обременительными, и мне представлялось много возможностей наблюдать за странной кошечкой. Однажды я увидел, как она изящно лакала из блюдечка, стоявшего у кухонной двери. Пока я разглядывал ее, она повернулась и легкими шагами почти проплыла по коридору в гостиную. 3 бассета в повалку похрапывали на каминном коврике, но, видимо, они уже давно привыкли к Дебби. 2 со скучающим видом обнюхали ее, а 3-й просто сонно покосился в ее сторону и снова уткнул нос в густой ворс. Дебби села между ними в своей обычной позе и сосредоточенно уставилась на полыхающие угли. На этот раз я попытался подружиться с ней и, осторожно подойдя, протянул руку, но она уклонилась. Однако я продолжал терпеливо и ласково разговаривать с ней, и в конце концов она позволила мне тихонько почесать ее пальцем под подбородком. В какой-то момент она даже наклонила голову и потерлась о мою руку, но тут же ушла. Выскользнув за дверь, она молнией метнулась вдоль шоссе, юркнула в пролом в изгороди, 2 мелькнула среди гнущейся под дождем травы и исчезла из виду. «Интересно, куда она ходит?» — пробормотал я. «Вот этого-то нам так и не удалось узнать», — сказала миссис Эйнсворт, незаметно подойдя ко мне. Миновало, должно быть, 3 месяца, и меня даже стало несколько тревожить столь долгая бессимптомность бассетов, когда миссис Эйнсворт вдруг мне позвонила. Было рождественское утро, и она говорила со мной извиняющимся тоном. «Мистер Хэрриот, пожалуйста, простите, что я беспокою вас в такой день, ведь в праздники всем хочется отдохнуть». Но даже вежливость не могла скрыть тревоги, которая чувствовалась в ее голосе. «Ну что вы», — сказал я. «Которая на сей раз?» «Нет-нет, это не собаки, а Дебби». «Дебби? Она сейчас у вас?» «Да, но с ней что-то очень неладно. Пожалуйста, приезжайте сразу же». Пересекая рыночную площадь, я подумал, что рождественский Дарроуби словно сошел со страниц Диккенса. Снег толстым ковром укрыл булыжник опустевшей площади. Фестонами свешивается с крыш, поднимающихся друг над другом домов. Лавки закрыты, а в окнах цветные огоньки елок манят теплом и уютом. Дом миссис Эйнсворт был щедро украшен серебряной мишурой и астролистом. На серванте выстроились ряды бутылок, а из кухни веяло ароматом индейки, начиненной шалфеем и луком. Но в глазах хозяйки, пока мы шли по коридору, я заметил жалость и грусть. В гостиной я действительно увидел Дебби, но на этот раз все было иначе. Она не сидела перед камином, а неподвижно лежала на боку, и к ней прижимался крохотный, совершенно черный котенок.